Таб покрепче сжал в руке свою дубинку и хотел было уже пристукнуть грызуна, как вдруг тот рванулся и, оставив в зубах Топа кончик своего уха, с громким хрюканьем бросился на утек, наскочил на Герберта и, чуть не сбив его с ног, исчез в лесу. «Ах, негодяй!» — воскликнул Пенкроф. Все кинулись вслед за Топом догонять беглеца, и вот-вот уже готовы были схватить его, как вдруг животное бросилось в озерко, окруженное вековыми соснами, и скрылось под водой. Охотники в растерянности остановились. Топ прыгнул в воду, но водосвинка, нырнув на дно, не показывалась. «Подождем», — сказал Герберт, — «она скоро вынырнет». «А может, она утонула?» — спросил Наб. «Нет», — ответил Герберт. «Вы видели, какие у нее лапы? Перепончатые? Это почти что земноводная. Подстережем ее». Топ все не вылезал из воды. Охотники встали на берегу в разных концах, чтобы отрезать водосвинке путь к отступлению. А Топ, разыскивая ее, плавал по озеру. Герберт не ошибся. Через несколько минут водосвинка вынырнула, и Топ тотчас схватил ее, не давая ей уйти под воду. В одно мгновение водосвинку вытащили на берег, и Наб прикончил ее ударом палки. «Ура!» — закричал Пенкроф, любивший этот победный клич. «Только бы теперь угольков горячих, и мы этого грызуна сгрызем до косточки!» Он взвалил добычу на плечо и, определив по солнцу, что время близится к 2 часам дня, подал команду к возвращению. Чутье Топа и тут сослужила служба охотникам. Благодаря умному животному они, не плутая, выбрались из чащи и через полчаса были уже у излученной реки. Так же, как и в первый раз, Пенкроф быстро соорудил плот из стволов деревьев, хотя это казалось ему бесцельной работой, ведь огня теперь не было, плот пустили по течению реки. Но в шагах в 50 от трущоб Пенкроф вдруг остановился и, оглушительно крикнув «Ура!», протянул руку, указывая на край каменной крыши. «Герберт! Наб! Глядите!» — крикнул он. Над скалами, клубясь на ветру, поднимался столб дыма. Глава 10. Изобретение инженера. Вопрос, беспокоящий Сайреса Смита. Экспедиция в горы. Лес. Вулканическая почва. Трагопаны. Муфлоны. Первая площадка. Ночлег на вершине горы. Минуту спустя все три охотника уже были у пылавшего в очаге огня, возле которого сидели Сайрес Смит и журналист. Пенкроф остановился и безмолвно смотрел на них, держа в руках свою добычу. «Ну что, милейший?» — воскликнул репортер. «Огонь-то горит! Самый настоящий огонь! На нем прекрасно можно изжарить сие животное, и мы устроим пиршество!» «Кто зажег?» — недоумевал Пенкроф. «Солнце!» Ответ был совершенно правильный. Огонь, так восхитивший Пенкрофа, дало само солнце. Моряк глазам своим не верил и так был ошеломлен, что и не подумал расспросить инженера. «У вас было увеличительное стекло, мистер Смит?» — спросил Герберт. «Нет, дитя мое», — ответил инженер, — «но я сделал его». И Сайрес Смит показал прибор, сыгравший роль увеличительного стекла. Он просто-напросто воспользовался 2 выпуклыми стеклами от карманных часов, своих собственных и Гедеона Спилета. Налив в стекла воды, он сложил их и слепил края глиной. У него получилось таким образом двояко выпуклое зажигательное стекло. Поймав в его фокусе пучок солнечных лучей, он направил их на горсточку сухого мха, и мох воспламенился. Моряк посмотрел на остроумное приспособление, потом посмотрел на инженера и не произнес ни слова. Но как красноречиво говорили его глаза! Если Сайрес Смит не стал для него божеством, то, во всяком случае, уже не был простым смертным. Наконец, дар слова вернулся к Пенкрофу. «Запишите-ка, мистер Спилетт», — сказал он. «Запишите это в своей книжечке». «Уже записано», — ответил журналист.